феномен. Похоронили Ф, сказал ученый. Кто такой? Спросил карьерист. Неужели не слыхали? Удивился ученый. Фактически основатель модного сейчас направления. Более 20 лет назад сделал работу, которая породила поток статей. Без ссылок на первоисточник, конечно, но сама не была напечатана. К делу присосался не один десяток ловкачей. Потом пришли веяния с Запада, все это перелицевали в новую терминологию, погрузили в скопище зарубежных имен. Ну и закрутили. Новая область науки, журналы, симпозиумы, конгрессы, институт, тонны книг и статей, а все липа. Один Ф работал как настоящий ученый. Его отпихнули, конечно. Сначала еще упоминали, а потом как будто не бывало. Обычная история, говорит Мазила. Большинство крупных деятелей культуры умирает непризнанными при жизни. Тут совсем другое, сказал ученый. Он был признан, все знали, кто он такой. Он не был признан официально в виде наград и званий. Но об этом позаботились его коллеги, но они-то знали Ф. Если бы они не ценили его, все было бы иначе. Они воспринимали его как угрозу своему положению. На кладбище ему пели дифирамбы. Говорили об издании трудов. Может быть, издадут, хотя вряд ли. Идеи растащи. Скорее всего, без ссылок на него, скорее всего, со ссылками на Запад. Там отчасти позаимствуют, у него отчасти переоткроют его результаты заново. Идеи Ф не пропадут, это всем ясно. Но не как идеи Ф, а как идеи кого-то другого, на кого удобно будет ссылаться. Может быть, когда-нибудь найдется добросовестный историк науки, раскопает Ф, изучит наше время и удивится тому, что был такой удивительный феномен. Но не удивится тому, что он остался без последствий. Последствия-то так или иначе будут. «Имей этот Ф власть, — сказал карьерист, — все было бы иначе. Был бы академиком, лауреатом, героем. От ссылок некуда было бы податься. Ну, школа была бы. Чтобы удержать учеников, надо иметь власть, то есть способность устроить их и накормить». Идеями теперь никого не удержишь. А вдруг сама судьба Ф есть лишь имитация судьбы настоящего ученого, сказал Болтун. Ну где критерии? Представьте себе, работает Ф годами один. Делает как будто бы дело. Банда проходимцев раздувает рядом грандиозную имитацию дела. Но ведь сама жизнь Ф в этих условиях может быть рассмотрена с точки зрения подлинности и подделки. Почти 30 лет замкнутой жизни и труда. Какой ум и какая воля способны отличать тут дело и имитацию дела? А если сам Ф был занят имитацией дела, которая лишь с точки зрения индивидуальной судьбы выглядит как дело по отношению к официально раздутой имитации дела. «Возможно, — сказал ученый, — трудно сказать. К нам тут приезжали американцы. Говорят, что Ф действительно крупная фигура. Во всяком случае, единственная значительная фигура у нас в этой области. А так, кто знает? Отчего он умер? Спросил Мазила. от одиночества и от тоски, — сказал ученый.